Становление работных домов. Мое поколение выросло в тени работных домов. Наши родители, дедушки и бабушки, жили в постоянном страхе, что они попадут в это ужасное место. Потеря дохода из-за болезни или безработицы, затем выселение и улица, внезапная беременность, старость или смерть родителей также могли привести к нищете. Для многих этот кошмар стал реальностью. Теперь работные дома исчезли, и в 21 веке воспоминания о них уже стерлось. Большинство современной молодежи даже и не слышали о них или об их обитателях. Но те, кто жил тогда, помнят. Мемуаров, однако, сохранилось немного. Тем ценнее то, что мы знаем о судьбах таких людей, как Джейн, Фрэнк или Пегги. В Средневековье монастыри и святые ордены помогали бедным и нуждающимся, что было частью их христианского долга. Но в 30-е годы XVI века Генрих VIII положил этому конец, начав расформировать монастыри. Закон о бедных Елизаветы I от 1601 года должен был обеспечить поддержку тем, кто не способен был прокормить себя по болезни или из-за возраста. В каждом округе строилась богадельня, где могли бы найти приют бедняки. Этот выдающийся поступок просвещенной королевы легитимизовал идею того, что государство несет ответственность за нуждающихся. Закон о бедных действовал более двух веков, и он работал, пока сельское население не превышало 5-10 миллионов человек. Но промышленная революция, набиравшая силу в конце XVIII века, навсегда изменила мир. Одной из характерных особенностей XIX столетия был демографический взрыв. В 1801 году население Англии, Уэльса и Шотландии составляло около 10,5 миллионов человек. К 1851 это число увеличилось до 20 миллионов, а к 1901 удвоилось еще раз и составляло уже 45 миллионов. Фермы были не в состоянии ни прокормить, ни обеспечить работой столько народу. Правительство тех лет не могло справиться с этой проблемой, которую только усугубляли практика огораживания и хлебные законы. Развитие промышленности и надежда получить место манили людей в города. Перенаселение, бедность и голод росли, и закон о бедных уже не мог контролировать такое количество нищих. Чтобы понимать масштабы нищеты в XIX веке, следует принять во внимание, как стремительно увеличилось население за 100 лет. Викторианская эпоха на самом деле не была периодом благодушного самодовольства, какое ее принято изображать. В то время росла социальная осведомленность, люди начали понимать, какая пропасть отделяет богатых от бедных. Тысячи добросердечных мужчин и женщин из обеспеченных слоев общества, как правило, ведомые христианскими идеалами, посвящали жизни борьбе, осознав положение дел и посчитав его недопустимым. Пусть им не всегда сопутствовал успех, но они хотя бы говорили о существующих проблемах и стремились решить их. Члены парламента и реформаторы – беспрестанно обсуждали, как можно изменить и усовершенствовать старый закон о бедных. Была созвана Королевская комиссия, и в 1834 году вышел акт об улучшении закона о бедных. Ответственность за бедняков передавалась от округов к союзам округов. Окружные дома презрения закрывались, и союзы должны были открыть новые, большие учреждения, готовые принять по несколько сотен человек. Подразумевалось, что бедняки таким образом получат и работу, и приют. Так появились работные дома. Ими управляли супруги, которые вели хозяйство вместе с нанятыми помощниками. Ответственность за каждый дом лежала на местном попечительском совете, а финансирование частично поступало из налогов, а частично из государственных займов, подлежащих возврату. расходы покрывались местными налогами, а доходы могли также поступать от заработков обитателей дома. Есть версия, что система работных домов стала первой попыткой создания системы социального обеспечения в стране. Безусловно, работные дома организовывались для поддержки бедняков, что было началом становления нынешней системы. В этом смысле они почти навек опередили свое время. Однако на деле благородные идеи реформаторов и законотворцев воплощались ужасающим образом, и работные дома стали местами страдания и отчаяния. Люди зачастую предпочитали умереть, лишь бы не попадать туда. Мой дедушка знал человека, который повесился, когда попечители сообщили ему, что ему следует отправиться в работный дом. Большинство работающих бедняков постоянно балансировали на грани нищеты. Для них работный дом не считался поддержкой. Это была черная бездна, где пропадали безвозвратно. Авторы акта 1834 года предложили строить отдельные работные дома для разных категорий граждан. Но через пару лет это разделение упразднили. Так было проще и дешевле. Теперь в одних и тех же домах жили все нищие. Старые, больные, увечные, дети, душевнобольные, а вместе с ними здоровые мужчины и женщины, которые просто потеряли работу. Попытка управлять такими разношерстными группами под одной крышей была обречена на провал. Изначальная идея заключалась в том, что работный дом — это место, куда идут только в самом крайнем случае, а значит, условия содержания в нем должны быть хуже, чем на улице. Существовали строгие правила приема, не допускавшие туда лентяев, желающих получить бесплатную крышу над головой. Но в результате страдали все. Никто не знал, как отсечь бездельников и не наказать при этом невинных. Чтобы в работные дома обращались исключительно в безвыходном положении, в них действовала жесткая система правил и наказаний. Семьи разделялись. Мужчины жили отдельно от женщин, включая мужей и жен, братьев и сестер. Детей старше 7 лет селили отдельно. В теории считалось, что младенцы и ребятишки до 7 лет могут жить с матерями в женских комнатах. Но теория часто расходится с практикой, и зачастую у матерей забирали чуть ли не младенцев новорожденных. Здания строились так, что группы нищих не могли общаться друг с другом. Дома почти не отапливали, даже зимой. В общих спальнях обитали до 70 человек одновременно. Каждому полагались железная кровать, соломенный тюфяк и одеяло. Для морозных зим этого было недостаточно. По ночам людей запирали, и санитарные условия были чудовищные. Им выдавали одежду, грубую тканую униформу, царапающую кожу и бесполезную в холода. Головы заставляли брить, хотя и не всегда. Это делалось, чтобы предотвратить распространение вшей, но иногда это делали и в качестве наказания, особенно для девочек, которых это особенно унижало. Кормили скудно, и есть зачастую приходилось в молчании. В середине XIX века обитателю работного дома доставалось меньше еды, чем заключенному, хотя к концу столетия положение дел улучшилось. Выходить за пределы дома разрешалось только с позволения его главы и исключительно для поисков работы или же по особым поводам – на крестины, похороны или на свадьбу. По идее, бедняк мог уйти из работного дома, но на деле это происходило редко, поскольку у людей не было ни работы, ни средств к существованию. Все эти правила соблюдались под угрозой порки, голодовки и одиночного заключения. Жалобы на условия жизни зачастую пресекались наказаниями. С хозяевами и работниками следовало вести себя смиренно. Спустя столько времени легко высокомерно осуждать викторианское ханжество. Но нельзя забывать, что на самом деле это была первая попытка создания системы социального обеспечения, а каждое новое начинание сопровождается ошибками. За тот век, что существовали работные дома, об их деятельности публиковались отчеты и предпринимались постоянные попытки их реформации. Все эти суровые условия должны были отпугнуть бездельников. Беда в том, что поскольку под одной крышей содержали самых разных людей и ко всем применялись одинаковые правила и наказания, страдали все – старики, больные, инвалиды, душевнобольные и дети. В атмосфере работных домов ожесточались души людей и уничтожалось их достоинство. Еще стоит упомянуть сотрудников этих учреждений. Поначалу туда шли служить совершенно неподготовленные люди. Предсказать это было невозможно, поскольку это был первый опыт, но в результате дома стали прибежищем мелких тиранов, наслаждавшихся обретенным могуществом. Власть хозяев ничем не ограничивалась, и от них зависело, как будут жить обитатели дома. Следовало соблюдать правила, а глава дома мог быть как добрым и человечным, так и суровым. Единственным навыком, который требовали от претендентов на управление работным домом, было умение командовать и обеспечивать дисциплину. Из-за этого туда, например, часто шли бывшие военные. Трудовая деятельность также быстро стала проблемой. Торговля не входила в цели акта 1834 года, но чтобы обеспечить какой-то доход на повседневные нужды, работные дома порой продавали то, что производили бедняки. Это вызывало протесты у частных предпринимателей. Продукты производства дешевой рабочей силы наносили урон их делу, и в результате им приходилось снижать зарплату своим сотрудникам или даже сокращать их. Это обернулось трагедией, поскольку эти работники зачастую содержали семьи, в отличие от обитателей работных домов. Главной же сложностью было то, что в системе рыночной экономики рабочие места не могут возникать ниоткуда. Данный вопрос сохранил свою остроту и поныне. Хотя в XIX веке промышленная экономика Великобритании стремительно росла, регулярные рецессии приводили к тому, что тысячи граждан лишались мест, тем самым пополняя ряды обитателей работных домов. Чтобы обеспечить занятость в этих учреждениях, людям предлагали бессмысленный, бесцельный труд. Например, мужчинам приходилось дробить камни. В промышленной Англии существовали камнедробильные аппараты, но беднякам приходилось дробить щебень молотами. Кости животных перетирали в пыль для удобрений с помощью машин, но эти несчастные мололи их вручную. В одном из работных домов стояла зернодробилка, которую часами гоняли по кругу, но впустую. Там не было зерна. Женщины готовили и стирали на всех. В этом контексте часто употребляют слово «скоблить». Ежедневно они скоблили каменные полы, лестницы и коридоры. Помимо всего прочего, женщины и дети должны были вручную шить паруса и щипать паклю, которой конопатили щели. Паклю получали из старых канатов, зачастую покрытых смолой или морской солью, и от этого страдали кожа и ногти. Полученным волокном затыкали зазоры в бортах кораблей. Согласно акту 1834 года, дети могли получить обязательное начальное образование – в виде обучения основам счета и чтения. Ребятишки учились 3 часа в день, и каждый попечительский совет нанимал учителя. Когда в 1870 году приняли закон об образовании, детей переселили из работных домов в отдельные учреждения и обязали посещать местные пансионы. Согласно тому же акту, больным полагались услуги квалифицированного медика, но сестринские обязанности выполняли обитательницы работных домов. В больших группах людей, которых не выпускали за пределы дома, заразные заболевания распространялись с невероятной скоростью. К примеру, в 80-х годах XIX века в работном доме в Кенте из 154 детей только у 3 не обнаружили туберкулеза. Много говорят о сумасшедших, попадавших в работные дома. Мне кажется, что жизнь там подпитывала в людях безумие. В 1950-х годах мне довелось услышать так называемый «вой работного дома» от женщины, которая в начале века прожила там 20 лет. От этого звука леденела кровь. Для тех, кто не мог позволить себе врача или больницу, существовали лазареты. Но их боялись едва ли не больше, чем самих работных домов, и считали пристанищами хворей, безумия, забвения и смерти. Врачи и санитары там были самого худшего порядка и зачастую отличались грубостью и невежеством. Ни один доктор, заботящийся о своей карьере, туда бы не пошел. Отношение медиков, безразличных к жизни бедняков, в полной мере отражало нравы того времени. Стигма внебрачного рождения искалечила судьбы миллионов неудачливых девушек и их детей. Если возлюбленный бросал свою подругу, а ее родители не могли или не хотели обеспечить ее с ребенком, работный дом зачастую был единственным выходом. Малыш появлялся на свет в лазарете. Когда девушка заканчивала кормить, ей следовало покинуть дом и отправиться на поиски работы. Но рынок труда для женщин был ограничен, тем более для матерей. Им также предлагалось отдать ребенка на усыновление. Многих врачи объявляли истеричками, душевнобольными или вовсе дегенератками, после чего детей отбирали насильно и выращивали в работном доме. Предполагалось, что молодая мать найдет работу на воле и, выплачивая налоги, будет компенсировать траты на содержание и образование своего чада. Если найти место не удавалось, ей приходилось возвращаться в женское отделение работного дома. Это была бессердечная и примитивная система, и правила отражали принятое в обществе отношение к падшей женщине, подлежащей обязательному наказанию. Именно такая история привела в работный дом Джейн, мать которой уволили за недозволенную связь со своим нанимателем.